346. Гуру. Внимайте шагам будущего в настоящем. В будущее зову вас с собою. Когда в нем вы со мною участвуете в строительстве жизни и в мире тонком, это вам тоже поможет не утопать в призраках и задыхаться в чаду кухни земной. Посеянное нами дает стойкие всходы, их усмотрите. Это веки путей в заповеданное завтра. Пламенно верьте в него. Еще на страницах истлевших писаний заповедано было оно теми, кто видел и знал. Ныне время ему наступает, и невидимое оно облекается в плотные формы. Не самостью судите о них, но духом, провидящим в их настоящем несовершенстве грядущую красоту совершенства будущих форм. Не строится здание заранее и не выходит в виде готовом. Мусор потом уберем, когда будет готово. Но красоту форм будущего строения нового мира усмотрите сейчас и востроится ею. Я же с вами тогда, когда вы в мыслях и сердцем со мною.